Подтверждение того, что Аманда все-таки у них, Сальери получил даже раньше, чем надеялся. Для этого достаточно было немного походить за странной троицей по рынку. Благо, толпа делала его совершенно незаметным. Женщина вообще не говорила, а к ней никто не обращался. Тем же успехом они могли таскать за собой покорного ослика, нагруженного покупками. Слов и самостоятельности было бы не больше. Зато мужчины вели себя прямо как две барышни на прогулке. Постоянно о чем-то трепались. Обсуждение каких-то телок и того, что скоро будет новенькая, за которой кто-то уже поехал, Сальери не волновало. А вот когда речь зашла об иностранке, он мгновенно насторожился. «Не надо было ее к нам привозить», — приглушив голос на полтона, заметил один из них. «Я ведь сразу говорил, что чужое, то нам непонятно. Что русских баб мало? Зачем надо было еще с этой связываться? Баба как баба, только говорит не по-нашему. Вон Кость ее вроде как доволен. Пусть радуется. То тебе так хотелось по кругу пустить?» «Да при чем тут по кругу? После того, что случилось с Тохой, я до этой ведьмы не дотронусь». «Глухня. Тоха помер. Потому что помер. Иностранка тут ни при чем». «Зашибись, объяснение. А ничего, что он помер после ссоры с ней? И что? Она убила его силой мысли? Она же в это время с Костью была». «Не знаю как, но нервно мне от того, что это чмо рядом торчит. Не с тобой же. Со мной тоже. Со всеми нами. И что ты предлагаешь? Извиниться и отпустить? Зафига. Сделаем как с той малолеткой. Кинем труп в лесу. Пусть радуются. Ведь ее ж наверняка ищут. Только на этот раз надо куда подальше отвезти. А то малолетку поблизости кинули. Так теперь по тем лесам маньяка ищут». «Так пусть ищут», – отмахнулся мужчина, оставшийся спокойным. «Это лучше, чем рисковать и везти подальше. Потому что если вдруг менты остановят, а у нас баба в багажнике, проблем не оберешься. Но я не думаю, что иностранку так быстро убьют. Кость ею доволен. Ничего слишком плохого она не делала. То, что тебе не нравится? Так не смотри на нее, и проблема решена. Не только мне она не нравится, много кому. Думаю, очень скоро все решится». Сальери по-прежнему не понимал, куда угодила Аманда и что это за люди. Особенно его напрягала персона некоего Кости. Однако сейчас главным было не это. Уже ясно, что паинькой она там себя не ведет, как и следовало ожидать, и Сальери даже гордился ею за это. Вот только за счет демонстрации характера она поставила себя под удар. Прямо сейчас ей ничего не угрожает. А что будет завтра, послезавтра? Сальери не собирался ждать так долго. Это не означало, что он готов был позабыть об осторожности и кинуться на этих двоих с кулаками. По возможности он собирался дождаться подкрепления. Но если такой возможности не будет, можно и решиться на что-то самому. Он держался от этих троих на безопасном расстоянии, но из виду не упускал никогда. Пока они бродили между рядов, можно было вообще следовать за ними тенью. Мужчины разговаривали, смотрели на товар и не обращали внимания на людей вокруг. Заметить преследователя могла разве что женщина, однако она постоянно глядела себе под ноги. Потом стало сложнее. Они направились с рынка к парковке. Сальери выбрал обходной маршрут, скрывающий его за декоративным кустарником. Оставалось лишь радоваться собственному хорошему зрению, потому что иначе он бы их упустил. Эти трое приехали на относительно новом пикапе. Машина хорошая, а главное подходящая для бездорожья. Это косвенно подтверждало догадку Евы о том, что они скрываются где-то за чертой деревень. У самого Сальери машина была не слишком приметная, поэтому он уверенно двигался за ними по дороге. За счет близости рынка транспорта тут хватало, и его слежка все еще не была очевидной. Свернуть мужчине пришлось лишь когда пикап съехал с нормальной дороги на еле заметную земляную, протянувшуюся через луг к лесу. Во-первых, тут его преследование стало бы очевидным. Во-вторых, он не был уверен, что его собственный автомобиль выдержит такое испытание. Это не означало, что он собирался остановиться. Преимущество дороги, выбранной пикапом, в том, что на нее не выезжают просто так, сворачивать там некуда. Получается, это финальный этап маршрута. Поэтому Сальери припарковал свой автомобиль в деревне на самом ее краю и направился по земляной дороге пешком. Он знал, что это рискованно. Радовало лишь то, что мобильная связь не исчезла. Он специально проверял телефон каждые 5 минут. Получается, от цивилизации они не так уж далеко. Дорога, расчертившая луг, нырнула в лес. Там условия были еще хуже. Одни только ямы легко бы остановили машину с низкой посадкой. Но пикап проехал. Правда, это в сухую погоду. Если бы дожди размыли землю в грязь, тут бы и трактор застрял. Поэтому они ориентируются на теплый сезон, напомнил себе Сальери. Но неужели не боятся, что их деревенские найдут? Как оказалось, причин для такого страха было совсем немного. Это сначала лес был светлым и не слишком густым, По мере продвижения вперед деревья росли все ближе друг к другу. Появился серьезный бурелом. Почва стала болотистой. Если в деревне живут одни старики, сюда они не подтянутся. Единственной ниточкой связи с внешним миром оставалась дорога, но и она постепенно тонула в грязи. Сальери сначала даже поразился, никакой пикап тут не проедет. А потом заметил, что в кустах у дороги припрятаны доски. Получается, они тут импровизированный мост для себя делают, когда им проехать надо. Ведь в этом участке леса, под тяжелыми лапами елей, грязь не просыхает вообще. Сальери пользоваться дорогой не стал. Хотя соблазн был, все-таки это самый простой вариант. Вот только за дорогой могут наблюдать, это было бы логично для тех, кто людей похищает. Поэтому он пробрался через бурелом, не обращая внимания на десятки полученных царапин, занозы в пальцах и вездесущих насекомых. Продвижение в таких условиях проходило не слишком быстро. Когда Сальери наконец добрался до очередной прогалины, солнце уже клонилось к закату. Зато за свои усилия он был вознагражден. И вполне достойно. Мужчина издалека увидел просвет между деревьями. Лес заканчивался, переходя в очередной луг. На этот раз не пустой. Здесь словно туристический лагерь устроили. Пространство занимали одинаковые зеленые палатки. Между ними горели костры, имелась большая бочка, судя по всему, с водой. Дом там был всего один. И тот очень старый. Возможно, задумывался он вообще как амбар какой-то. Да и публика, обосновавшаяся здесь, совсем не походила на туристов. Мужчины напоминали тех, кого он видел на рынке. Немолодые, потрепанные, зато выступающие павлинами по своей территории. Женщины были разные. Совсем юные, чуть постарше, красивые и заплаканные. Или не слишком привлекательные, но странно спокойные. Безразличные ко всему. Они что-то готовили на кострах, разносили это по всему лагерю. Из некоторых палаток доносились женские крики. Туда никто не заходил. Аманду Сальери не находил, не слышал ее голос. Но сердце все равно болезненно сжималось от того, что он видел перед собой. Сколько дней она уже здесь? Неделю? Нет, вроде меньше, но близко к тому. Неужели все это время она терпела такое? А что такое, ему и задумываться не хотелось. Было желание плюнуть на все и идти за ней туда. Но это было бы практически самоубийством. У него и не имелось с собой никакого оружия вообще. А у них там неизвестно, что спрятано. Да и о численном преимуществе говорить не приходится. Тем более он и не знает, где именно находится Аманда. Не обыскивать же все палатки подряд. У них нет ничего похожего на окна. Просто так не заглянешь. В каждую нужно залезть. Пока что он точно знает, что она жива, иначе те двое не обсуждали бы ее на рынке. А любым неосторожным вмешательством он может навредить ей. Придется ждать. Но и уходить Сальери не собирался. В лесу хватало укромных мест, где можно спрятаться. Хищные животные здесь вряд ли водятся. Иначе возле лагеря стояла бы хоть какая-нибудь охрана. Так что он и ночь просидит, и следующий день, и столько, сколько надо. Естественно, просто сидеть не имело смысла. Чтобы вытащить Аманду отсюда, нужна помощь. Мобильная связь все еще не подводила, и это успокаивало. Здесь она была не самой лучшей, но достаточно, чтобы совершить звонок. «Мало, Вика, это я. Я нашел ее.